63. Горячая подмышка Москвы. Чтобы остограмиться с утра, нет ни денег, ни пустой посуды. Что же, пролетарии всех стран, не соединяйтесь, паскуды. А. К моему приходу печатники уже собрали и закрепили форму на трофейной ротационной машине. Более того, они успели тиснуть пробные экземпляры, приправив, подточив и подтянув металл. Я с треском развернул пахнущий краской свежий номер. Мастер смены Константиныч, привыкший к придиркам Макетсона, поглядывал на меня настороженно. Как учили, сначала следовало осмотреть логотип. Все вроде на месте. Конечно, можно посмеяться. Куда, мол, он логотип денется-то? Однако всякое случается. В сельской жизни однажды, черт знает почему, пропал обязательный для всех газет СССР призыв основоположников «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а он должен непременно стоять над названием органа. Грянул скандал. Наказали кучу народу, кого рублем, кого по партийной линии. Ошибка-то идеологическая, явное покушение на суть советской печати. Затем я изучил выходные данные на четвертой полосе, в самом низу. Тоже не лишняя предосторожность. Лет 20 тому назад главный редактор социалистической индустрии лечился в Кисловодске. Утром, как обычно, испил он перед завтраком минеральной водички из источника, купил в киоске свежий номер родной газеты, оставленный временно на заместителя, глянул, а в выходных данных вместо фамилии главы органа пустое место. Почему? Понятное дело, сняли с должности. Как говаривал людоед у Шварца, человека проще всего съесть, когда он болеет или в отпуске. Главред тут же у киоска рухнул с инсультом, а потом выяснилось, верстальщик с пьяну строчку потерял. На всякий случай я наискосок просмотрел все полосы. Вроде бы порядок. Вот только рубрика «Наши юбиляры» на зеленой подложке чуть сместилась, но в пределах допустимого. Фотография Кольского темноватой получилась, но это при ротационной печати обычная история. Я строго глянул на мастера, он виновато отвел глаза, надеялся, не замечу. То-то. Макетсон бы их сейчас всех построил, прочитал нотацию, заставил переливать форму, а это на круг 2 часа. Метро закроется, смену будет развозить издательский автобус, и значит, кто-то доберется домой глубокой ночью. Ради чего? Снимок надо высветлить. Сделаем. Но смотреть у меня. Я великодушно вынул из кармана ручку и написал в правом углу первой полосы, в свет. Ликуя, печатники подтянули болты и, содрогнувшись, трофейный ротатор выплюнул наши 2000 экземпляров со скоростью преждевременного семиизвержения. Половину тиража сразу же унесли в экспедицию, завтра разошлют подписчикам. Оставшиеся газеты сложили в 3 пачки. Я пытался вызвать по внутреннему телефону Гарика, но в дежурке его не оказалось, пошли искать по этажам. Чтобы скрасить мое ожидание, типографский пролетариат на радостях, что освободился, налил мне портвейна и вручил пробный оттиск послезавтрашней литературной газеты, печатавшейся на той же машине. Наконец явился пропавший шофер. Он шел расслабленной походкой, улыбаясь как идиот. «Где ты болтался?» «Если скажу, Егор Джан, не поверишь». «Накладную взял?» «Обижаешь». Мы потащили пачки к выходу, предъявили накладную Вохровцу, и тот, нацепив очки, долго исследовал бумажку, точно мы выходили из алмазного фонда с мешком бриллиантов. Наконец страж, пересчитав пальцем пачки, вздохнув, как будто совершил должностное преступление, пропустил нас. Бросив тираж в багажник, мы двинулись в обратный путь. Утром Гарик сделает официальную развозку. Райком, горком, ЦК, Книжная палата, творческие союзы. Полсотни экземпляров мы всегда оставляли для авторов. Остальное отдавали в Дом литераторов на реализацию. По 2 копейки за газету, чем с удовольствием занимался Козловский, а Данетыч брезговал. Шел 11-й час. Москва померкла. Машин на улицах было немного, а прохожих и того меньше. Народ после трудового дня убыл в свои спальные районы. Садовое кольцо обезлюдило и потемнело, витрины закрывшихся магазинов погасли. Светились лишь дежурные аптеки и редкие, как маяки, рестораны. Вдалеке справа мигала огнями телебашня. Останкино, словно огромный термометр, торчит из горячей подмышки Москвы. Вспомнил я свои юношеские строки и подивился яркости отпущенного мне таланта. Хоть черт понес меня в прозу. Писал бы себе стихи и поплевывал, а теперь вот живи с этими непроходными повестями, как с рецидивирующим герпесом. Сначала мы заехали в дом литераторов, чтобы скинуть пачки в гардероб и взять у администратора ключи от редакции. Сотрудник Стописа, уходя последним, сдавал связку на контроль. Козловский радостно принял розницу и стал крохобор пересчитывать газеты. Меж тем из ресторана, поддерживая друг друга, явились за одеждой два провинциальных писателя, судя по выговору, с юга России. Гардеробщик услужливо подал им пальто и шляпы, помог одеться и даже смахнул щеточкой перхоть, шепча что-то с видом заговорщика. Они выслушали с интересом и кивнули. Тогда Козловский, под неодобрительным взглядом Донеточа, воровато извлек из-под прилавка самиздат в бежевом лидерине. Хохлы полистали, пошептались и, сбросившись по пятерке, взяли экземпляр. Редакционных ключей на контроле почему-то не оказалось. Выходя на улицу, я увидел в тамбуре письменников. Сблизив шляпы, они склонились над самиздатом. Одного взгляда через плечо мне хватило, чтобы понять, у них в руках не что иное, как крамольные рассказы Ковригина. Ах да крыка, файда сукин сын. Оперативно работают они с Фагином. Гарик ждал меня в машине. «Че так долго, Егор Джан?» «А куда ты торопишься? Сегодня понедельник, день тяжелый». «Я у них дома теперь ночую. Неудобно перед старшим, если совсем поздно прихожу, просыпаются». «Они же на даче». «Вернулись». «А где живет твоя Марго?» «На Сивом овражке». «В Сивцевом овражке?» — переспросил я. «Ничего себе. Где же ее папа все-таки работает?» «Как-то смешно называется. Мимо. Есть такая». «Может, Мимо?» «Точно. А что это?» «Институт международных отношений. И кем же?» «Директором». «Может, ректором?» «Во-во, клянусь солнцем матери, главным ректором работает». Мы развернулись на пустой улице Герцена и через коротенький переулок подъехали к редакции. Возле посольства, сбоку от раскопа, стоял мощный тягач с широкой низкой платформой, с которой по железным сходням сползал на землю асфальтовый каток, похожий на огромный утюг. Один рабочий сидел за рулем утюга и озирался. Второй размахивал руками и орал страшным матом. «Правей, пожалуйста, бери, товарищ, правей!» Соскучившийся по новым впечатлениям, посольский постовой с интересом наблюдал за шумной разгрузкой. Дверь в редакцию оказалась заперта изнутри. Я долго стучал, пока мне не открыл смущенный Макетсон. «Я думал, вы утром авторские завезете», — смутился он. «Сегодня рано подписались». «А-а-а». Мы занесли в залу оставшиеся газеты. Гарик бросился к телефону. Я огляделся. Ответсек соорудил себе из двух кресел ложе, застелив старые портьеры, и, видимо, уже укладывался спать. На краю тумбы стоял приемник ВЭФ. «Вы уже слышали?» — таинственно спросил он. «Что именно?» «Андропов вышел из комы», — сообщил Макетсон, кивнув на транзистор. «Неужели?» «А чего вы в редакции ночуете?» «Я ушел от Гали, вы же знаете». «А Маша?» «Мама вернулась из профилактории. Мы же обследовали. Теперь это быстро. Георгий Михайлович, как вы думаете, зачем меня туда вызывают? Всю голову сломал». «Может, для отчета о проделанной работе?» «Шутите?» Он посмотрел на меня с тоской. «Ну почему же?» «Гоните сюда ваш талон. И 12 рублей 64 копейки. Завтра, пока будете с Ковригиным разбираться, Гарик за заказами слетает». «А что так дорого?» — поинтересовался я, отдавая деньги. «Обещали сверх списка печень трески и 200 граммов чевычи. Балуют?» «Есть за что». Зайдя в кабинет, я посмотрел на часы. До 11 оставалось 5 минут. В окне было темно и пусто, ни ноги. После нескольких долгих гудков Лета сняла трубку. «Привет», — сказала она печально. «Как бабушка?» «Лучше. Скоро выпишут». «А что такой голос грустный?» «Нет настроения». «Еще что-нибудь случилось?» «Я заявление по собственному написала. Игорь отказался. Будет судиться. Вот дурачок». «А завтра?» «Завтра, как договаривались, после 7. «Я в старом корпусе, у меня 37-й номер». «Найду. Мы там как-то у Катьки Марковой гуляли. Закуска за тобой. Я после халтуры страшно жрать хочу». «Не волнуйся». Макетсон лежал в креслах, накрывшись плащом, и при свете настольной лампы читал Иосиф и его братьев. «Спокойной ночи», — попрощался я. «До завтра. Вам не кажется, что Томас Манн многословен?» Об этом лучше с Торможенко поговорить, я не стилист. Тягач с платформы уехал, оставив возле посольства могучий каток, застывший у раскопа, словно подбитый танк перед бруствером. Когда мы через улицу Воровского выезжали на площадь Восстания, я увидел Золотоева. Он стоял неподалеку от дома литераторов, обняв тротуарную липу. Как он тут оказался, гадать бессмысленно. Перемещение пьяных в пространстве и времени – одна из самых темных тайн природы. Понимая, что Влада заберет в вытрезвитель первый же наряд милиции, я велел Гарику остановиться. Мы дотащили бесчувственного поэта до машины и запихнули на заднее сиденье. «Обрыгает чехлы?» — засомневался шофер. «Может». «Аяры у нас так не пьют». «У вас климат другой», — не очень убедительно возразил я. Через 5 минут мы уже мчались мимо триумфальной арки, похожей на ворота от снесенной крепости. «Куда мы едем?» — на полпути очнулся Золотоев. «В Переделкино». «Правильно», —